Стью проснулся, когда Том опустил его на землю. «Прости», — в голосе Тома слышались извиняющиеся нотки. «Мне надо дать отдых рукам». Он потряс ими, потом сжал и разжал кулаки. «Отдыхай, сколько надо», — ответил Стью. «Тише едешь, дальше будешь». Голова у него раскалывалась от боли. Он нашел пузырек анацина и проглотил две таблетки, не запивая. Казалось, горло выложено наждачной бумагой, и какой-то садист раз за разом чиркает по ней спичками. Стью проверил швы спальника. Как он и ожидал, они начали расползаться, но пока держались. Том тащил его вверх по длинному пологому склону, именно такому, какой ему и требовался. Больше 2 миль, где автомобиль, спускаясь на нейтрале, мог развить достаточную скорость, чтобы у водителя появилась возможность завести двигатель со второй, а то и с третьей передачи. Стью посмотрел налево, где на аварийной полосе стоял под углом фиолетовый «Триумф». За рулем сидело нечто высохшее в ярко-шерстяном свитере. На «Триумфе» была механическая коробка передач, но Стью никогда не удалось бы втиснуться со сломанной ногой в такую маленькую кабину. «Далеко мы ушли?» — спросил он Тома, но тот лишь пожал плечами. «Наверное, достаточно далеко», — подумал Стью. Том тащил его 3 часа, прежде чем остановился, чтобы отдохнуть. Феноменальный силач. Прежние ориентиры скрылись за горизонтом. Том, как молодой бык, протащил его 6 или 8 миль, пока он спал. «Отдыхай, сколько хочешь», — повторил Стью. «Не перенапрягайся». «Том в порядке. В порядке, родные мои. Да, все это знают». Том съел огромный ланч, и Стью тоже удалось чуть-чуть поесть. Потом они продолжили путь. Дорога, изгибаясь по широкой дуге, поднималась вверх, и Стью начал осознавать, что автомобили они должны найти на этом холме. Иначе им потребуется еще 2 часа, чтобы добраться до следующего холма, а потом темнота. Плюс дождь или снег, судя по тому, как выглядело небо. Прекрасная холодная ночь на сыром ветру. И прощай, Стью Редман. Они подошли к седану «Шевроле». «Стоп!» — прохрипел Стью, и Том опустил волокушу на асфальт. «Подойди к этому автомобилю. Сосчитай педали на полу. Скажи мне, сколько их? 2 или 3?» Том подошел и открыл переднюю дверь. Мумия в цветастом платье вывалилась на дорогу, словно чья-то дурная шутка. За ней последовала сумочка, из которой посыпались косметика, бумажные салфетки, деньги. 2! — крикнул Том Стью. «Ладно, идем дальше». Том вернулся, глубоко вдохнул и взялся за ручки волокуши. Через 1/4 мили они набрели на микроавтобус Volkswagen. «Хочешь, чтобы я сосчитал педали?» — спросил Том. «Нет». Микроавтобус стоял на 3 спущенных колесах. Стью уже начал думать, что нужного автомобиля им не найти, просто выдался не их день. Они подошли к универсалу с одним спущенным колесом, которое не составляло труда заменить, но, как и в случае с седаном «Шевроле», Том доложил только о 2 педалях. Это означало, что коробка передач автоматическая, а потому универсал им не подходит. Они двинулись дальше, наклон становился все более пологим, вершина приближалась. Стью увидел впереди только 1 автомобиль, их последний шанс. Сердце у него упало, потому что это был очень старый Плимут, выехавший из заводских ворот никак не позже 70-го года. Он с удивлением обнаружил, что все 4 колеса накачаны, однако на проеденном ржавчиной кузове хватало вмятин. Никто не утруждал себя заботой об этой рухляди. Стью навидался таких колымак в Арнетте. Аккумулятор будет старым и, возможно, треснувшим. Масло чернее полуночи, но зато на руле вполне могла обнаружиться пушистая розовая ленточка, а на задней полке пудель с большущими глазами из горного хрусталя и качающейся головой. «Хочешь, чтобы я посмотрел?» — спросил Том. «Да, пожалуй. Беднякам выбирать не приходится, верно?» В воздухе повис влажный туман. Том пересек дорогу и заглянул в пустой автомобиль. Стью дрожал в спальном мешке. «Три педали!» Стью попытался сосредоточиться. Пронзительное гудение в голове мешало собраться с мыслями. «От старого Плимута толку, скорее всего, не будет. Они могли перебраться на другую половину шоссе, но там все автомобили стоят капотом в другую сторону, вверх, если только не пересечь разделительную полосу, добрых полмили каменистой земли. Да, возможно, им удалось бы найти подходящую машину на другой стороне, однако к тому времени уже наступила бы темнота. Том, помоги мне встать». Каким-то образом Тому удалось поставить Стью на одну ногу, не потревожив другую. Его голова гудела и грозила расколоться от боли. Черные кометы мелькали перед глазами, он едва не потерял сознание. Потом ухватился рукой за шею Тома. «Отдохнуть», — пробормотал он. «Отдохнуть». Стью понятия не имел, сколько он так простоял. Том терпеливо поддерживал его, пока он плавал в сером тумане полубессознательности. Не отпустил и тогда, когда к миру вернулись реальные очертания, а влажный туман сменился мелким холодным дождем. «Том, помоги мне добраться до автомобиля». Одной рукой Том обхватил Стью за пояс, и на трех ногах они двинулись к старому Плимуту, стоявшему на аварийной полосе. «Защёлка капота!» — пробормотал Стью, возясь в радиаторной решетке Плимута. Пот градом катился по его лицу. Защёлку он нашел, но открыть капот не смог. Пришлось направлять руки Тома. Двигатель оправдал ожидания Стью. Грязный и неухоженный, с 8 цилиндрами. Зато аккумулятор приятно удивил. «Сирс» — не самая дорогая модель, но с гарантией до февраля 1991 года. Мысли от температуры путались, однако Стью удалось подсчитать, что аккумулятор был сделан в мае. «Попробуй, клаксон», — попросил он Тома и привалился к автомобилю, пока тот шел к кабине. Стью слышал о том, что утопающие хватаются за соломинку, и пришел к выводу, что теперь он их понимает. Его последним шансом на выживание стала эта развалюха, по которой давно плакала свалка. Раздался громкий гудок. Если в замке зажигания торчал ключ, имело смысл попытаться завести двигатель. Возможно, ему следовало попросить Тома проверить ключ с самого начала. Но, наверное, значения это не имело. Если ключа нет для них, ну, во всяком случае для него, все кончено. Он закрыл капот и защелкнул его, навалившись всем телом. Потом на одной ноге допрыгал до водительской двери и заглянул в кабину, ожидая увидеть пустую щель замка зажигания. Но нет, ключ торчал в замке, а под ключом висел чехол из кожзаменителя с инициалами АК. Осторожно наклонившись, Стью повернул ключ, оживив приборную панель. Стрелка топливомера медленно двинулась, оторвавшись от нуля, и показала, что бензина чуть больше четверти бака. Еще одна загадка. Почему владелец автомобиля, этот АК, оставил его на аварийной полосе и решил пойти пешком, хотя мог ехать дальше? В состоянии, близком к бредовому, Стью подумал о Чарльзе Кэмпионе, почти что покойнике, въехавшем в заправочные колонки Хэпа. Старина АК заболел супергриппом. Почувствовав, что находится на грани смерти, он сворачивает на аварийную полосу, выключает двигатель, несознательно, а благодаря многолетней привычке, и выходит из автомобиля. Он бредит, может, галлюцинирует. Пошатываясь, уходит с дороги в пустошь, смеется, поет и что-то бормочет. Там и умирает. А 4 месяца спустя Стью Редман и Том Каллен случайно проходят мимо и видят, что ключ в замке зажигания, аккумулятор относительно новый и даже бензина. Рука Божья. Как там сказал Том о Вегасе? Рука Божья опустилась с неба. И, возможно, Бог оставил им потрёпанный плимут 70-го года, как манну в пустыне. Безумная, конечно, идея, но не намного безумнее чернокожей женщины 108 лет от роду, ведущей толпу беженцев в землю обетованную. «И она сама пекла себе лепёшки», — прохрипел Стью. «До самого конца она сама пекла себе лепёшки». «Что, Стью?» «Неважно. Подвинься, Том». Том подвинулся. «Мы поедем?» — с надеждой спросил он. Стью сдвинул водительское сиденье, чтобы Коджик смог запрыгнуть в кабину. Что тот и сделал, пару раз втянув носом воздух. «Не знаю. Ты лучше молись, чтоб завёлся мотор». «Хорошо», — согласился Том. Стью потребовалось 5 минут, чтобы устроиться за рулём. Он сидел наискось, практически на середине переднего сиденья, где положено сидеть второму пассажиру. Коджик шумно дышал позади. На полу валялись коробки из Макдоналдса и обёртки из Taco Bell. Пахло лежалыми кукурузными чипсами. Стью повернул ключ зажигания. Старый плимут хрипел 20 секунд, после чего стартер затих. Стью нажал на клаксон, но услышал только жалкий писк. У Тома от огорчения вытянулось лицо. «Мы ещё не закончили», — подбодрил его Стью. И он действительно считал, что не всё потеряно. В аккумуляторе оставался заряд. Он выжил сцепление и включил вторую передачу. «Открой дверь и сдвинь нас с места. Потом запрыгивай в автомобиль». «Разве мы поедем не в другую сторону?» «Сейчас да. Но если мы сможем завести эту колымагу, то быстро развернёмся». Том вылез и уперся в дверную стойку. Плимут покатился. Когда спидометр показал 5 миль в час, Стью велел Тому влезть в кабину. Том влез и захлопнул дверь. Стью вновь включил зажигание. Гидравлический усилитель руля при выключенном двигателе не работал, поэтому остатки сил уходили на то, чтобы удерживать плимут на прямой. Стрелка спидометра проползла мимо 10, 15, 20 миль в час. Они преодолели немалую часть холма, на который Том втаскивал Стью всё утро. На ветровом стекле собирались капли воды. Слишком поздно Стью сообразил, что волокушу они оставили наверху. 25 миль в час. «Он не работает, Стью!» — в голосе Тома слышалась озабоченность. 30 миль в час. Достаточно. «Господи, помоги нам сейчас!» И Стью отпустил сцепление. Плимут дёрнулся, сбросил скорость. Двигатель кашлянул, ожил, заглох. Стью застонал от раздражения и от боли, прострелившей сломанную ногу. «Дерьмо!» — крикнул он, вновь выжимая сцепление. «Прокачай педаль газа, Том! Рукой!» «Какую из них?» — в недоумении спросил Том. «Длинную!» Том пригнулся к полу, дважды надавил на педаль газа. Они проехали уже больше половины холма. «Ну давай же!» — крикнул Стью и вновь отпустил сцепление. Плимут, оживая, взревел. Коджик залаял. Чёрный дым повалил из ржавой выхлопной трубы, затем сменился синим. Двигатель работал, пусть и неровно, на 6 цилиндрах, но работал. Стью включил 3-ю передачу, вновь отпустил сцепление, управляясь со всеми педалями левой ногой. «Мы едем, Том!» — проревел он. «Мы теперь на колёсах!» Том заорал от радости, Коджик лаял и вилял хвостом. В прошлой жизни, в жизни до капитана Торча, будучи большим Стивом, он часто ездил в автомобиле своего хозяина и теперь получал огромное удовольствие от того, что снова едет с новыми хозяевами. Они нашли разворот, проехав примерно 4 мили. У разворота стоял щит со строгим предупреждением, только для служебных автомобилей. Стью, манипулируя сцеплением, удалось перебраться на восточные полосы. Возник лишь один неприятный момент, когда старый двигатель кашлянул, угрожая заглохнуть. Однако к тому времени он уже прогрелся, так что обошлось. Стью вновь включил третью передачу и чуть расслабился, тяжело дыша, стараясь хоть немного успокоить сердцебиение. На глаза вновь начал наползать серый туман, но усилием воли Стью разогнал его. 5 минут спустя Том заметил ярко-оранжевый спальный мешок, послуживший самодельной волокушей. «Пока-пока!» — радостно прокричал он. «Пока-пока! Мы едем в Болдер, родные мои! Да!» «Этим вечером я согласился бы и на Грин-Ривер», — подумал Стью. Они добрались туда уже с наступлением темноты. Стью осторожно вел Плимут на низкой передаче. На темных улицах тут и там стояли брошенные автомобили. Он припарковался на главной улице, перед отелем «Юта». Невзрачное трехэтажное здание особых эмоций не вызывало, но Стью полагал, что на текущий момент этот отель покажется ему ничем не хуже Уолдорф Астории. Голова раскалывалась от боли, он то и дело впадал в забытье, теряя связь с реальностью. На протяжении последних 20 миль ему казалось, что в кабине сидят разные люди. Френ, Ник Эндрос, Норм Бруетт. Один раз он повернул голову и увидел рядом с собой Криса Артегу, бармена из головы индейца. Он устал. Он когда-нибудь так уставал? «Здесь», — пробормотал Стью. «Нам придется остановиться на ночь, Никки. Я вымотался». «Это Том, Стью. Том Каллен. Родные мои, да». «Том, конечно, мы должны остановиться. Поможешь мне добраться до отеля?» «Само собой, завести старый автомобиль — это круто». «Я выпью еще пиво», — сказал ему Стью. «Нет ли у тебя сигареты? Ужасно хочется покурить». И упал на руль. Том вылез из кабины, вытащил Стью, отнес в отель. В вестибюле царили сырость и темнота, но там был большой камин и наполовину заполненный дровяной ящик. Том уложил Стью на истертый диван под головой лося, висевший на стене, и принялся разжигать огонь, в то время как Коджик ходил кругами, принюхиваясь. Дышал Стью медленно и хрипло, иногда бормотал, иногда выкрикивал что-то нечленораздельное, пугая Тома. Как только в камине запылал огонь, Том отправился на разведку. Нашел одеяло и подушки для себя и для Стью. Придвинул диван поближе к огню, а потом улегся рядом со Стью. Коджик пристроился с другой стороны, и они согревали больного теплом своих тел. Том смотрел в потолок, обшитый тонкими листами жести, с паутиной по углам. Стью сильно болел. Том тревожился. Если бы Стью проснулся, Том спросил бы, что делать с его болезнью. Но, допустим, он не проснется. Ветер набрал силу и с завыванием проносился мимо отеля. К полуночи, когда Том заснул, температура упала еще на 4 градуса, и по окнам уже скреп ледяной дождь. Далеко на западе край циклона погнал радиоактивное облако к Калифорнии, где многим еще предстояло умереть. В какой-то момент, уже в начале третьего, Коджик поднял голову и тоскливо заскулил. Том Каллен встал с дивана. Его широко распахнутые глаза были пусты. Коджик снова заскулил, но Том не обратил на него ни малейшего внимания. Направился к двери и вышел в ревущую ночь. Коджик подбежал к окну вестибюля, поставил передние лапы на подоконник. Какое-то время смотрел, жалобно повизгивая, потом вернулся и лег рядом со Стью. За окнами завывал и скрежетал ветер.